Глава вторая. Четверг, 21 сентября, день. Интереснее у них будет. Веселее уж точно, обхохочешься. В этом змеюшнике. Мы с Машей медленно шли по советской, не глядя друг на друга. Маша не выдержала первой. «Что думаешь?» «Бесплатный сыр!» Я ответил сразу, поскольку размышлял на ту же тему. «Хороший такой ароматный и увесистый кусок бесплатного сыра. Сама знаешь где». «Ага. Но перспектива хорошая, не котельная». «Так, Маша-то, вижу, наживку заглотила. Во-первых, определили ее не в котельную, как сказал Бурденко, а на ТЭЦ, поскольку училась она на теплоснабжение, и она отлично это знает. Всегда проще обучать человека, который знает азы. Сколько там у нее курсов окончено? 2? Значит, специализация уже пошла. Это, кстати, инженерская должность светит, а не торф в топку кидать. Хотя, мне кажется, дело не в этом. Видел я, как Маша поглядывает на моего тезку Соколова. Отпустить вожжи, и будет сладкая парочка, причем гремучая. Похоже, и Бурденко это отлично понимает. Потому и Соколов сидел с нами декорацией. Главное, чтобы присутствовал. Но опять же, какие нафиг вожжи? Я девчонке никто. Ну, спас ее тогда на болоте. Такая она меня уже несколько раз из серьезных неприятностей вытащила. Никто никому ничего не должен. То, что я, скорее всего, знаю ее мать, ни о чем не говорит. Это даже не знает никто, кроме меня. Ну да, я это сказал тогда, вскользь, но... Все были взвинчены после боя и, скорее всего, ничего и не запомнили. Нет у меня прав девчонку останавливать. Типичный конфликт отцов и детей. Классический просто. Ну и отдавать ее этому упырю Бурденке совершенно не хочется. «Решай сама, Маш!» — честно сказал я. «Ты же не маленькая. Ну а кто такой Бурденко, ты теперь не хуже меня знаешь». «Хочется и колется», — вздохнула девчонка. «Я прекрасно ее понимаю. Колдовство — все же романтика. Это в моем возрасте уже... начинает тянуть к стабильности, хотя тоже не факт. Регулярно же впутываюсь во что-то. Наверное, это характер, когда не можешь сидеть на месте. Вот и у Маши, похоже, такой же. В этом есть свои плюсы. Развлечений тут минимум, с поездками совсем плохо, коммуникации почти отсутствуют, и далеко не у всех есть хобби. Чаще всего пьют, конечно. И пьяные драки бывают. Хорошо, растаскивают быстро, охрана везде уже поднатаскалась. А вот о том, что часть провалившихся с тоски очень быстро пытается покончить с собой, я тоже слышал. Не просто перейти из мира всеобщей информатизации в тутошние замкнутые города-анклавы. Как я понимаю, анклавы провалившихся и стали появляться для того, чтобы создать этакий отдельный мирок в городе, где провалившийся может пытаться окружить себя тем, к чему привык. У себя. Хотя это и эрзац, конечно. «Сложно советовать, Маруся!» — пожал я плечами. «Поговори с девчонками в общаге, спроси их мнение. Серегу Соколова выцепи. В конце концов, хотя предположу, Павел наш Олегович тебе с ним увидеться не даст, пока ты не согласишься. Сходи в управу, в тот отдел, к которому ты пока приписана. Что они там скажут? В общем, подключи общественный разум, раз уж я тебе даю тот совет, который тебе не сильно нравится». Ну вот, играю в заботливого папочку, который заодно и сваливает с себя ответственность. Тьфу. Как же просто было без Маши. Только вот боюсь, теперь мне от нее никуда не деться. За эту неделю стал относиться к ней почти как к своему ребенку, которого у меня никогда и не было. А может, и были, и есть там, в другом мире, но я о них ничего не знаю. Не монахом прожил почти 40 лет, в конце концов. Мы повернули направо и зашагали по Космонавтов, застроенной старыми домами, довоенными. И не до той войны, что перевернула этот мир в 83-м, нет, еще до предыдущей. «Ну что, ты в общагу?» — спросил я, останавливаясь на перекрестке с Чапаева. «Да», — махнул рукой Маша. «Пойду собирать мысли в кучу. Может, и правда девчонки вечером что подскажут?» «Ну да, вечером. Сегодня четверг, день рабочий, а без работы тут люди не сидят. Задействованы практически все. Слишком уж мало народу в бывшем городке осталось. Не больше половины того, что было до войны, и то включая провалившихся. Зато с жильем особых проблем нет. Вот устроится Маша на работу, ей квартиру дадут. Квартиры в основном городские, частных почти нет. Разве что на северной окраине внутри стены особняки стоят. В основном городская верхушка. Кто денег поднакопил, а жить предпочитает якобы на природе. Хотя внутри стены какая-то природа, если разобраться. Правда, к северу от города у реки вроде как есть укрепленные хутора, в основном на остатках деревень. Ну а я сегодня выходной, сутки через трое, а вечером как раз на смену. Меняемся мы в 8 вечера, чтобы ночами быть более-менее свежими. Никогда не знаешь, дернут ночью куда-нибудь или нет. Хотя чаще не дергают, и в дежурке всегда можно вздремнуть, но я, пожалуй, высплюсь заранее. Есть у меня плюс — засыпаю быстро и практически в любых условиях. Маша свернула направо и пошла через дворы к общаге, а я перешел улицу и зашагал вдоль Чапаева к своему дому. Ну, как к своему. Казенная квартира в хрущевке — тоже дом. Правда, уже зайдя во двор, притормозил. Надо бы поесть, потому что дома найдется разве что сухомятка. Готовить категорически неохота. В турист? Не. Там без пива не обойдется, а вечером на смену не буду рисковать. Пожалуй, дойду до столовки, которая у нас в вокзальном именуется столовой номер 1. Хотя столовых с другими номерами в городке не существует. Ну, видимо, традиция еще с тех довоенных времен. Столовая располагалась через улицу рядом со школой, которая, как ни странно, продолжала быть школой. Единственной на город. Вторую школу оккупировали колдуны еще лет 20 назад, превратив ее в колледж. Работала столовка в основном для тех, кто обитает в этом районе. Сюда ходили и из мастерских, раньше приписанных к железной дороге, и из анклава, благо до него 200 метров. Да и из управы забегали. Достоинство маленького города в том, что тут все близко. Пришел я не совсем вовремя. Почти час дня, народ еще не разошелся. Обед у всех почти с 12 до часу. Так что хотя бы по одному человеку сидело за всеми 10 столиками. Правда, в очереди на раздаче стоял всего один парень лет 20 в осенней откровенно китайской куртке ядовито-красного цвета. По виду явно не работяга, скорее всего, из анклава. Эти вообще не пойми, как работают. У них там свое сообщество, поддерживающее тех, кого тут по-советски называют тунеядцами. Одно слово — люди не из этого мира. Я вымыл руки в раковине у входа, взял поднос и встал к прилавку раздачи. Вообще, конечно, кто бы говорил. Я же тоже не здешний, просто вписался в тутушнее общество. И мне оно даже нравится. Руками, опять же, работать умею и с оружием обращаться. А что делать тому, кто всю жизнь за ноутбуком просидел? Ноут в анклаве, конечно, найдутся. Многие проваливаются в этот мир не с пустыми руками. Кто-то даже с машинами. Только какой толк с ноута без сети и прочей инфраструктуры? Только как плеер или пишущая машинка. Улыбчивая тетушка лет 60 положила мне пюре с котлетой, выдала тарелку густейшего горохового супа, в таком, глядишь, и ложка вертикально встанет. Не зря эта столовая пользуется успехом. Жаль, только по вечерам не работает. Расплатившись на кассе, повернулся с подносом. Эх, жаль, предполагаемый анклавец занял только что освободившееся место, да еще и за удобным столиком у стены. Ждать неохота. Подсяду к нему, пожалуй. Это не ресторан, тут демократия. «Приятного аппетита! Можно?» Парень кивнул, чуть отодвигая к себе поднос, хотя места на столике хватало. Они тут 4-местные, но этот у стены, значит, втроем точно устроиться можно. Куртку он снял, остался в серой кенгурухе. «Взаимно!» — буркнул он. Я, не торопясь, поставил поднос, сел, расстегнул куртку. Снимать, конечно же, не стал, коль сейчас во внутреннем кармане кобуре. Протер салфеткой вилку и ложку. Заметил, что парень смотрит на меня, так и застыв, с вилкой в руке. «Из боевых?» — вдруг спросил он. «Патруль!» Я удивился неожиданному вопросу, но тем не менее ответил. Скомкав салфетку, бросил на поднос. «А что, так видно?» «А ваши все одинаковые!» — вздохнул парень. «Плотная куртка в помещении, вы ее не сняли. Скорее всего, под ней оружие. Взгляд цепкий. Сели так, чтобы сзади была стена, и от стены далеко сели. Скорее всего, привыкли ставить справа винтовку или автомат, или что там у вас обычно». «Опа, а паренек-то наблюдательный». «И не боишься высказывать первому встречному?» — поинтересовался я. «А вы пожелали приятного аппетита и разрешения спросили. Хоть могли и не спрашивать, значит, нормальный». Паренек не только наблюдательный, но и опрометчивый. На слово «нормальный» многие из моих коллег могли отреагировать не как на комплимент, а как повод. А что, мог быть ненормальным? «Меньше говори, парень!» Я улыбнулся, беря ложку. «Иногда лучше жевать, чем говорить». «Из провалившихся!» — резюмировал парень. Хотя неудивительно, среагировал на фразу из старой рекламы. Местные перенимают поначалу незнакомые обороты, но далеко не сразу и чаще всего не могут органично встроить их в речь. Местами получается смешно. Впрочем, это говорит о том, что я не ошибся. Парень, скорее всего, из анклава. «Из анклава?» — прямо спросил я, помешивая суп. Суп мешался с трудом, и правда, не пожалели продуктов. «А-а-а!» — ответил парень с набитым ртом. Прожевал, добавил. Ваша же из патруля 3 недели назад и подобрали у моста. Видно, что недавно не пообтесался еще, и куртка, что сейчас висит на спинке стула, не уболтанная. Еще походит в ней какое-то время, пока это китайское барахло разваливаться не начнет. Я попробовал суп. О, хорош! Этакий домашний вариант. Не зря эта столовая считается лучшей. Тогда понятно, откуда патруль знаешь, — сказал я просто для поддержания разговора. Парню повезло явно больше, чем Маше с ее пропавшим приятелем. Окрестности моста все же спокойнее, чем болото. Не зря же по тому берегу и в деревне к северу катаются. Да и до гидростроя можно, если что, пешком дойти, если, конечно, в промзоне не бузят. Но, получается, привезли его к нам. Судя по всему, просто подобрали на обратном пути. Может, еще и повезло, и болото проехали без шума. Парень вон совершенно легкомысленно выглядит. Судя по всему, еще толком не понял, куда попал. Парень кивнул, сглотнув, пояснил. «Меня вправо один из ваших сопровождал. Один в один, как вы, выглядит и ведет себя, только погрубее». «Интересно, кто? Леха, Стас?» «Нет, скорее всего, вообще не из моей смены. Если Вован, так тот точно и по морде мог дать. Так, просто для профилактики». «И куда тебя определили?» «На подсобные работы», — скривился парень. «Чтоб я сдох! Ну и бардак тут у вас! Даже компов нету!» «Компы! Тут и кассетных-то магнитофонов нету!» «Компьютерщик, что ли?» — из вежливости поинтересовался я. «Стартапер!» — с гордостью сообщил парень. «Ну, понятно. Скорее всего, бездельник, который хочет денег. На самом деле и тут всегда нужны изобретатели, инициативные молодые ребята. Но вот молодежь из того мира, которая не привыкла работать руками и мыслить только в плоскости компов и коммуникаций, нафиг никому не нужна. Кочегары то большим спросом пользуются, а если хороший слесарь, вообще с руками оторвут». «У меня и стартап уже есть!» Не менее гордо продолжал парень. Похоже, даже про суп забыл. «Ну, правильно, свободные уши нашлись. Правда, мне оно нафиг не надо, выслушивать стартаперов. Я их и в своем мире терпеть не мог. Может, зря я за этот столик сел?» Я продолжил молча наворачивать суп. Парень, видимо, поняв намек, тоже взялся за еду. Но стоило мне сделать паузу и пододвинуть к себе тарелку со вторым, как он вновь оживился. «Правда, в управе сказали, что это ерунда. Может, у вас в патруле заинтересуются?» «Что придумал-то хоть?» Скорее буркнул, чем сказал я. Но парня это не смутило. «Использование смартфонов для обнаружения нечисти и другой дряни!» — торжествующе заявил он. Ну, понятно, почему управа сразу положила на это дело болт. Смартфонов, если разобраться, тут довольно много. Немало народу провалилось с ними. Но что от них толку? Как от ноутбуков. Книжка, записнуха, фотоаппарат, причем фото толком никуда не скинешь. Зарядников и шнуров бедственно мало. Многие или в обиходе таскают зарядники и шнуры с собой. Нет, конечно. Вот и попадают в пробои обычно с голым смартфоном. Мой смартфон, кстати, и не старый, и исправный, так год и валяется. Зарядника к нему нет, разве что шнур и зарядка от прикуривателя у Женьки в джипе нашлись. А толку? У здешних козелков прикуривателя нет в принципе. Как итог, смартфон в этом мире вещь совершенно непрактичная. «Это дело хорошее!» Я покивал, натянув на лицо самую благожелательную мину и думая лишь о том, как бы не заржать. «Но с чего ты взял, что это получится?» «Уже получилось!» — гордо заявил парень. Вытащил из кармана смартфон в ярком и откровенно китайском чехле, полистал экран, положил передо мной. «Вот!» Снимок был сделан на повороте у моста, недалеко от старого мемориала. Сам кадр был неинтересным, просто сфотографирован мост, на заднем плане виднеется ржавое колесо обзора в бывшем парке аттракционов, хорошо видна река. «И что?» — не понял я. «Так вон, внизу, смотрите!» — провозгласил парень, тыкая пальцем в экран. «Действительно, внизу, почти на обрезе кадра, было видно нечто, смутно напоминающее тело крупной ящерицы и голову, на которой виден выпученный глаз. Правда, совершенно непонятно, это действительно существо или просто коряга». «Это что?» — я не нашелся, что еще можно спросить. «Так непонятно!» — обрадованно воскликнул парень. «Просто я мост сфоткал с колесом, думаю, во круто, куда я попал! А там, где это существо, ничего не было. Пусто было. Я и на фото заметил не сразу. Уже потом фото стал смотреть и увидел после того, как меня из управы выпустили и направление дали». «И ты решил?» «Ну, конечно! Если существо использует иллюзию, то человек его не увидит. А фотоаппарату все равно, его-то не обмануть». Вот она, активная молодежь. Как только узнал про нечисть, сразу стал искать практическое применение гаджетов. А действительно смартфон снял существо или это часть пейзажа, да пофиг, в общем-то. Хотя теория красивая. Жаль, толком не проверить. Тех, кто выбирается за город, смартфонов обычно нет. Да и не будет никто этим заниматься. «Поможете?» — с надеждой спросил парень. «Блин, да он на меня чуть ли не как на благодетеля смотрит. Вот что значит выслушал и не послал сразу. Теперь и посылать-то неудобно». «Давай спрошу!» — пожал я плечами, кромсая вилкой остатки котлеты. «Тебя как зовут-то?» «Виталик! В анклаве спросите, меня позовут!» «Виталик, значит. Просто так, без фамилии. Да. Жаль парня. Не впишется он в здешнее общество. Либо сопьется в итоге, либо покончит с собой. Да и одно другому не мешает, если, конечно, кто-нибудь не возьмет его в руки. Типа умных девчонок, пусть даже из того же анклава. А лучше из здешних коренных, они практичнее, на жизнь более серьезно смотрят». Я допил компот, встал, поймал себя на мысли, что рука потянулась за несуществующим карабином, который я и правда обычно в такой ситуации прислоняю к столу справа от себя. Прав, Виталик, все же внимательный он. «Ну, бывай, Виталик, узнаю, что найду тебя». «Спасибо!» Парень просто сиял. Вот как немного нужно некоторым для счастья просто дать рассказать о том, что считают важным. Я вышел на улицу и пошел к дому. Искать нечисть смартфонами. Да. После сытой горячей еды разморило и всерьез хотелось спать.